Зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Черёнхи, который принимает участие в 31-х Олимпийских играх в качестве главы делегации высокопоставленных лиц Корейской Народно-Демократической Республики 5 августа провел беседу с временно исполняющей обязанности президента Федеративной Республики Бразилия Мишелем Темером. На встрече Черёнхи передал Мишелю Темеру теплый привет от председателя Трудовой партии Кореи и председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. В ответ Мишель Темер выразил свою глубокую признательность и попросил Черёнхи передать его искренний привет председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну. Черёнхи остановился на том, что под руководством Трудовой партии Кореи наш народ энергично ведет борьбу за выполнение постановления 7-го партсъезда и выразил позицию правительства Корейской Народно-Демократической Республики развивать отношения дружбы и сотрудничества с Бразилией. Мишель Темер подчеркнул, что правительство Бразилии будет непрерывно развивать отношения дружбы и сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой. В тот день Черёнхи имел встречу с главами Швейцарской конфедерации и Республики Сан-Марино, а также с вице-президентами Республики Ангола и Республики Экваториальная Гвинея и Республики Замбия.